Взяв под мышку еще не остывший пирог, от которого пахло настоящим чудом, Дед Мороз направился в гараж, чтобы запрячь своих оленей. Но потом передумал. «Нет, лучше пешком. Еще чуть-чуть похудею», — решил он. 100 метров до соседского дома Дед Мороз преодолел очень медленно и изрядно волнуясь. Сегодня он принарядился. Вместо своей знаменитой красной пижамы облачился в брюки и элегантные туфли. И в красный свитер. Все-таки любимый цвет. Походка у него была забавная. От лишнего веса колени немного выворачивались наружу. В нескольких шагах от дома Беатричи Дед Мороз запыхался. «Завтра же пойду в спортзал», — пообещал он себе. «А потом возьмусь за работу с удвоенной силой». Он сделал небольшую передышку и потом решительно подошел к двери.